Это, впрочем, его не испугало, лишний раз показав, что фирме «Клондайк» не грозит разорение в ближайшем будущем. Если только все работники фирмы не рванут выслеживать своих супруг. Я согласилась. Наверное, решение обратиться ко мне было все же для него испытанием. Когда он протягивал мне фотографию Алины, руки у него предательски подрагивали. Когда он ушел, я начала внимательно рассматривать фотографию, пытаясь через внешний облик проникнуть внутрь. Что же, мол, ты за птица, Алина Чернецова? Судя по фотографии, Алина была нормальной птицей. Она явно не относилась к разряду самодовольных куриц, была достаточно интеллигентная, не очень красивая, но чрезвычайно мила, поскольку внутреннее содержание помогало ее взгляду притягивать к себе чужое внимание. Одета она была просто, и опять же, судя по фотографии, почти не пользовалась косметикой. То есть вряд ли подозрения ее мужа чего-то стоят. Послежу немного, успокою беднягу, и все. Мир и покой настанут в наших душах. Они перестанут сходить с ума от ревности, а я успокоюсь насчет завтрашнего безбедного существования. Ну, впрочем, как известно, в тихом омуте кто только не водится. Поэтому, дабы утвердиться в собственной правоте или убедиться в отсутствии оной, я прибегла к помощи моего любимого гадания. И очень скоро получила ответ, что непредвиденные осложнения в делах сами собой разрешатся. И я получу прибыль. Ну что ж, подумала я, пожалуй, меня устраивает этот ответ. И я ринулась в бой. То бишь, подалась в слежку. Итак, экипировавшись должным образом и получив все нужные сведения, я уже к вечеру знала об Алине почти все ее маленькие тайны. Например, я узнала, что она поздно просыпается, любит пить кофе по утрам долго и курит много. Потом Алина, если у нее плохое настроение, выходит прогуляться, причем ведет себя спокойно, по магазинам не бегает, иступленно тратят деньги направо и налево. Напротив, мне показалось, что она вообще их тратить, если и любит, то не афишируя. А внешне Алина отличалась скромностью. Одевается в простую майку и секонд-хендовские джинсы и явно одинока, как перст. Проходили мы с ней по Тарасову около часа, и она благополучно вернулась домой, причем я так и не поняла, чего мы с ней искали. Все ее прогулки были мной добросовестно сняты на портативную видеокамеру, так что, если бы не скучный сюжет, можно было бы попытаться получить какой-нибудь небольшой приз на кинофестивале. Например, если под все это мельтешение кто-нибудь попоет, вполне может быть сделан неплохой клипчик. Так прошел первый день. Больше Алина на улицу не выходила. Жучок, внедренный по моему наущению несчастным супругом, тоже в результате прослушивания ничего не сделал, чтобы помочь мне уличить изменницу во лжи. Изменница, вернувшись, опять долго торчала на кухне с чашкой кофе и сигаретой, по-видимому, листая при этом какое-то печатное издание. Потом ее шаги были слышны по направлению, скорее всего, к ванной, где, судя по долгим звукам льющейся воды, она предавалась невинной усладе водных процедур. Ей даже никто ни разу не позвонил. Полное одиночество. Видимо, Лёля уехала на какие-нибудь Багамы или в деревню к бабушке, поскольку никто мою подследственную своим вниманием не тяготил. Вечером я даже почти решила сдать дела и попросить моего заказчика успокоиться, как вдруг раздался звонок.